Как узнать телефон любовницы вашего недруга? Практические рекомендации. В свое время нужно было освоить крайне важный навык – чувство, архиважное для роста, для получения абонемента в вечную библиотеку. Но я застрял года на 2 или 3. Но ни хрена дальше не идет. Что-то чувствую, а дальше не идет. Какое-то короткое время чувствую, а дальше не могу. Такое ощущение, что в мозгу что-то заклинило. Дальше ни-ни. Помог случайный конфликт. Однажды вел занятия. Огромный зал, заполненный до отказа. В первом ряду сидят 3 мужчин и так вызывающе себя ведут, словно их насильно привели сюда. Они просто были готовы меня растерзать на куски за то, что я их покой нарушил. А потом, когда стали делать первые упражнения, с их стороны начались разные выходки. Они издевались над группой, орали, кричали. Весь зал уже не работает, смотрит на них, а я не знаю, как себя вести. Если скажу «вон отсюда», так они этого и ждут, ищут повод, чтобы со мной подцапаться. С другой стороны, они мешают всем остальным. Постепенно чувствую, во мне внутри что-то закипает, уже клокочет. Все внимание на них сосредоточилось. И вдруг ловлю себя на том, что только о них и думаю. Мне так захотелось их поставить на место, я должен это сделать. Не идти же публично бить им морду. Нет, прежде чем поставить на место, я должен знать, кто они такие. Я должен узнать их. И в этот момент прорвало. Понимаете? Прорвало. Все об этих людях сразу узнал. Такая вспышка была в сознании. Озарение. Уважаемые, прошу вас, ведите себя прилично. Здесь сидят люди старше вас. И так далее, и тому подобное. А от них в ответ сплошное хамство. Ну, смысл таков. Стоишь тут, лапшу на уши вешаешь. Таких надо гнать вон, чтобы другим неповадно было. Хорошо, говорю, тогда не обижайтесь. Вас зовут вот так и вот так. Его вот так и вот так. А тебя вот так и вот так. И начал рассказывать всю их подноготную. Ты работаешь в торговой районной организации, а раньше был там, там, там. Оттуда своровал столько-то денег, у тебя 3 машины, но ни одна из них не записана на твое имя. Одна оформлена на твою жену, другая... и так далее. И вдруг снова озарение пришло. Сделай так, чтобы этот человек признавал все, что ты о нем рассказываешь. Сказал. Около туалета у тебя 300 тысяч рублей зарыто, на глубине где-то 1 метр. Ну, это давно было. Тогда 300 тысяч — это были бешеные деньги. Тот, кому сказал о деньгах, кричит. «Все правильно, только деньги неправильно, денег там нет». А их там и правды не было, это я нарочно сказал. Второму тоже много чего сказал, номер его машины, номер мотора машины и телефон его любовницы. Третьему тоже. Вдруг подскакивает дама, такая упитанная, вся в золоте, и давай его колотить. Этого второго. «Ах ты! Ты же говорил, что с ней не встречаешься!» Оказалось, жена. Когда они начали драться, о каком занятии могла идти речь? Все на них смотрят. Они именно этого и хотели, то есть всеобщего внимания. Вот и получили. Объявил перерыв и пошел за кулисы. Подходим к кульминации. Иду, думаю, боже мой, лишь бы не забыть это состояние, лишь бы запомнить это состояние, лишь бы запомнить. Говорю моему ученику, задумай и напиши 3-значное число. И сразу называю это число, спрашиваю, это? Говорит, я только успел подумать, как вы сказали. Есть. Ну, наконец-то уловил это состояние. Наконец-то прошел через этот барьер. Наконец-то прорвал эту подлую плотину. И постарался максимально запомнить. Хотя провалы восприятия до сих пор иногда бывают. И у вас тоже будут. Так что держите хвост трубой.